Притча «Жизненная истина». Жизненная истина. Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину и верность. Внук, тронутый до глубины души, словами деда задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».